как братец-кролик лишился хвоста. «Однажды», — начал дядюшка Римус, усаживаясь поудобнее, «однажды шел братец-кролик по дороге, помахивая своим длинным пушистым хвостом. Тут старик замолчал и глянул искоса на мальчика. Но тот привык уже к тому, что в сказках дядюшки Римуса всегда случались самые необыкновенные вещи, и нисколько не удивился этим словам. Тогда старик начал снова, погромче. «Однажды шел братец-кролик по дороге, важный-приважный, и помахивал своим длинным пушистым хвостом». «Что ты, дядюшка Римус?» — воскликнул мальчик, широко раскрыв глаза. «Где же это видано, чтобы у кроликов были длинные пушистые хвосты?» Старик выпрямился и строго посмотрел на мальчика. «Если ты хочешь слушать, так слушай, а не перебивай», — серьезно сказал он. «А если не хочешь, я пойду по своим делам. У меня вон сколько работы сегодня». «Нет, я слушаю, дядюшка Римус». «Смотри же». Вот, значит, однажды шел братец-кролик по дороге, помахивая своим длинным пушистым хвостом. И встретился ему на дороге, ну, конечно, братец-лис, да с какой большущей связкой рыбы. Кролик окликнул его и спросил, где это он раздобыл такую отличную связку. А лис отвечал, что наловил. Братец-кролик спросил, где, а лис сказал, что поймал рыбу в речке. И кролик спросил, как, потому что он страх как любил пескариков. Ну, сел братец-лис на бревнышко и говорит. «Это совсем не хитрое дело, братец-кролик. Как зайдет солнышко, ступай на речку, опусти в воду хвост и сиди до зари. Вот и вытащишь целую кучу рыбы». Вот вечером отправился кролик на рыбную ловлю. Погодка была холодная, прихватил он с собой бутылочку вина. Как пришел на реку, выбрал местечко получше, уселся на корточки, хвост в воду. Сидит, посиживает, попивает винцо, чтобы не замерзнуть. Глядь, и день настает. Потянул хвост братец-кролик, что-то хрустнуло. Потянул в другой раз, где же хвост? Глядит кролик, а на речке лед, а во льду пучок. Не то шерсть, не то травка, не то хвост, не то кочка. Тут старик замолчал. «Он оторвался у него хвост, а, дядюшка Римус?» «Оторвался, сынок. И с той поры сам братец-кролик куцый, и детки у него куцые, и внуки куцые». «И все потому, что у братца-кролика хвост примерз ко льду?» «Так я слыхал, сынок. Наверное, они все хотели быть похожими на своего папку».